«Что ты будешь делать?» — спросил Сур, когда они вышли из леса к лагерю, где всюду, куда ни падал взгляд, теснились люди и лошади. «Уеду куда-нибудь», — сказал Летавик, вытирая слезы. «Я поеду с тобой. Я не прошу этого, Сур. Спасайся сам и спасай, что можешь. Цезарю понадобится Эдуи, чтобы перевязывать раненых галлов. Мы не настолько перед ними виноваты, как белги или кельты-армурики. Нет, пусть этим занимается Конвиктолав. Думаю, я поеду к Треверам. Что ж, это направление не хуже любого другого, если у тебя хороший попутчик». Треверы поначалу приняли их за посланцев общего сбора. «Этот Лабиен перебил столько наших воинов, что нам некого послать на помощь Алезии», — сказал их вождь Цингетурик. «Алезию спасти не удастся», — веско произнес Сур. «Я и сам так думаю. Вся эта болтовня и единой Галлии — чушь, словно мы все заодно. А мы вовсе не заодно. Кем Верцингетарик мнит себя? Он серьезно верит, что Арверн может сделаться царем белгов и что мы, белги, будем считаться с мнением кельта. Мы, треверы, будем голосовать за Амбиурига». «Не за Коммия?» «Он продался Риму. Его привели на нашу сторону личные счеты, а не положение белгов», — с презрением объяснил Цингетарик. Если взять Тревес за показатель состояния этого племени, то следы деятельности Лабиена были хорошо там видны. Обыкновенно сами гальские крепости для жилья не предназначались, но вокруг них всегда разрастались слободки. Такая слободка некогда окружала и Тревес и процветала долгое время, но теперь в ней не осталось почти никого. Те силы, которые Цингетурик смог собрать, охраняли главное достоинство треверов — лошадей, за которыми нагло охотились убии, приходящие из-за Рейна. С тех пор, как Цезарь стал пересаживать германцев на хороших коней, аппетиты убиев к таким грабежам возросли многократно. Арминий, вождь убиев, вдруг увидел новую перспективу для процветания своего народа. Когда Цезарь прогнал от себя эдуйскую кавалерию, Арминий не замедлил послать к нему 1600 воинов, способных драться верхом, и намеревался и дальше посылать сколько нужно. Скотоводам на скудных угодьях разбогатеть трудновато, но в конных битвах Арминий знал толк. Если все пойдет хорошо, то римские военачальники вскоре совсем отринут гальскую кавалерию. Им достаточно будет германцев. Таким образом, серый массив Ардуэнского леса, пригодный разве что для пастбищ и выращивания злаков в долинах, нравился и треверам, и убиям, одинаково жаждавшим главенствовать там. «Я ненавижу это место», — сказал Летавик спустя несколько дней. «А я тут, похоже, прижился», — ответствовал Сур. «Желаю удачи. И тебе тоже. Куда ты поедешь?» «В Галатию». Сур ахнул. «В Галатию? Но ведь это на другом конце света». «Именно. Но галаты — галлы, и у них хорошие скакуны. Гейуатару нужны компетентные командиры». «Летавик, этот царь — клиент Рима». «Да, но я уже не буду летавиком. Я буду кабахием из вольков тектосагов. Я поеду в Галатию повидаться с родней и влюблюсь в те края». «А где ты найдешь подходящую накидку?» «Сур, в Толозе уже очень давно не носят никаких накидок. Я оденусь, как проживающий в провинции Гаул». Сначала он вознамерился посетить свои владения в окрестностях Матискона. Все гальские земли считались общей собственностью народов, на них обитавших. Но фактически они были поделены между аристократами этих племен, а Литавик принадлежал к их числу. Он ехал вдоль Мозеллы, притока Рейна, через земли секванов, ушедших в Карнут. Поскольку оставшиеся дома секваны подтянулись поближе к Рейну на случай, если свевские германцы вдруг решат похозяйничать на их территории, ему никто не препятствовал и не задавал дурацких вопросов. Зачем, мол, одинокий Эдуй проезжает по землям недавних врагов с единственной вьючной лошадью в поводу? И все-таки новость дошла до него. Когда Литавик огибал крепость Везонтион, он услышал, как через поле кричали, что Цезарь возле Алезии победил и что Верцингетарик ему сдался. «Если бы мне не посчастливилось подслушать Кадбада и Гутруата, я был бы там и тоже попал бы в плен к римлянам. Меня тоже послали бы в Рим ждать триумфа Цезаря. Как тогда царь Галлии собирается прожить еще 6 лет? Он ведь наверняка умрет во время триумфального шествия, даже если кого-то другого пощадят. Означает ли это, что Цезарь будет губернатором Галлии 3-й 5-летний срок и таким образом не сможет отметить свой триумф еще 6 лет? Но 3-й срок не обязателен. Он покончит с нами в будущем году. Те, кто ушли, погибнут. Никто не сможет помешать полной победе Цезаря. Тем не менее, я верю, что Кадбад истолковал знаки правильно. Еще 6 лет. Почему? Поскольку его земли лежали к востоку и югу от Матискона, Литавик обогнул и эту крепость, хотя она принадлежала Эдуям, и, что еще важнее, там он оставил жену и детей на время войны. Лучше не видеть их. Они выживут. Главная забота сейчас — его собственная судьба. Его большой и удобный двухэтажный дом с шиферной крышей был построен на римский манер вокруг огромного перистиля. Рабы обрадовались, увидев хозяина, и поклялись никому не говорить о его приезде. Сначала он думал задержаться в поместье только на срок, достаточный, чтобы опустошить секретный сундук. Но лето на берегах спокойной, лениво текущей реки Арар стояло прекрасное, а Цезарь был далеко. Зачем же куда-то спешить? Что ему Цезарь? Арар течет медленно, словно бы вспять. И здесь его дом, рабы ему преданы. Говорят, в Галатии тоже красивые земли, холмистые и просторные, очень пригодные для разведения лошадей. Но там он не будет дома. Галаты говорят на греческом, фракийском и диалекте гальского, на котором уже лет 200 не говорят в Галлии. Из всего этого он, Литавик, говорит лишь на греческом, да и то не так гладко, как бы хотелось. Затем, в начале осени, когда он уже подумывал двинуться дальше, а рабы собрали неплохой урожай, приехал Валетиак с 1000 всадников. Братья тепло встретились, не в силах оторвать глаз друг от друга. «Я не могу остаться», — сказал Валетиак. «Удивительно, что ты оказался здесь. Я приехал только чтобы убедиться, что твои люди собрали урожай». «Какова судьба аллаброгов?» — спросил Литавик, наливая вино. «Не блестящее», — ответил Валетиак, сделав гримасу. «Они дрались, по словам Цезаря, старательно, но неэффективно». «А где сам Цезарь?» «В Бибракте». «Он знает, что я здесь». «Никто не знает, где ты». «Как Цезарь поступит с Эдуями?» «Мы, похоже, отделаемся довольно легко, как и арверны. Нам с ними надлежит стать ядром новой, исключительно проримской Галлии. Нас даже не лишат статуса друзей и союзников Рима. Конечно, при условии, что мы подпишем новый, очень пространный договор с Римом и введем в состав будущего правительства немало ставленников Цезаря. Веридумар прощен, но ты... Нет. Фактически за твою голову назначили цену. Из чего я заключаю, что тебе, если тебя схватят, уготована судьба Верцинге Турига и Котия. Битургон и Эпуридурик тоже пройдут по Риму за Цезарем, но потом их отпустят домой. А что будет с тобой, Валетиак? Мне позволено сохранить за собой свои земли без права когда-либо возглавлять совет и сделаться вергобретом. С горечью отозвался Валетиак. Братья переглянулись. Оба рослые, красивые, золотоволосые, голубоглазые. Мускулы на голых смуглых предплечьях летавика напряглись так, что золотые браслеты врезались в кожу. «Клянусь, Дагда и Дан, я бы им отомстил, будь у меня хоть какая-нибудь возможность!» — воскликнул он, скрипнув зубами. «Кажется, возможность имеется», — чуть улыбнувшись, сказал Валетиак. «Какая? Какая?» «Неподалеку отсюда я встретил группу путников, направлявшихся к Цезарю. Три повозки, комфортабельный экипаж, женщина на белом коне. В экипаже нянька с мальчиком, очень похожим на Цезаря. Тебе нужны другие подсказки?» Летавик медленно покачал головой. «Нет», — сказал он, со свистом выдохнув воздух. «Это женщина Цезаря. Раньше она была женщиной Думна Рига». «Как он ее называет?» — спросил Валетиак. «Рианон. Она рыжая». «Правильно. Рыжая. Двоюродная сестра Верцинге Тарига. Рианон, что значит плохая жена? Сплошное вранье. Это Думна Риг был плохим мужем». «И что ты сделал, Валетиак?» «Я захватил ее». Валетиак пожал плечами. «А почему бы и нет? Что мне терять? Я никогда больше не займу подобающего мне положения». «Ты можешь потерять все», — решительно сказал Летавик. Он встал и обнял брата за плечи. «Я вынужден буду бежать. Меня ищут. Но ты должен остаться. Будь терпелив. Затаись. Возьми к себе моих близких. Цезарь уйдет, придут другие. Ты опять войдешь в состав племени. Уезжай, но оставь женщину Цезаря здесь». «А ребенка?» Летавик сжал кулаки и весело потряс ими. «Он будет жить. Найди на каком-нибудь дальнем хуторе верных людей и отдай им мальчишку. Пусть болтает, кто он и что он, кто ему поверит. Сын Цезаря будет расти, как и Дуй, обреченный на рабство». Они прошли к двери и расцеловались. Во дворе жались друг к другу пленные, с круглыми от испуга глазами. Всех трясло, всех, кроме рыжей. Той связали за спиной руки, но она стояла в гордой позе, на удивление прямо. Мальчик лет пяти, хлюпая носом, прятался за юбку няньки. Когда Валетиак сел в седло, Летавик подхватил малыша и передал брату, который посадил его на холку коня. Сбитый с толку ребенок слишком устал, чтобы протестовать. Голова его тут же откинулась на грудь всадника, он закрыл глаза и моментально уснул. Рианон рванулась к нему и упала. «Оргетурик! Оргетурик!» — закричала она. Но Эдуи уже ускакали, унося с собой ее сына. Летавик вынес из дома меч и зарубил всех пленников, включая няньку. А лежащая на земле Рианон все звала своего сына. Летавик подошел к ней, схватил за огненную гриву и рывком поднял на ноги. «Пойдем, дорогая», — сказал он, улыбаясь. «У меня для тебя есть особое угощение». В Втащив Рианун в столовую, он толкнул ее, и она опять упала. Он постоял немного, глядя на потолочные балки, потом кивнул и вышел из комнаты. Вернулся Литавик в сопровождении двух рабов, которые были в ужасе от только что свершившейся кровавой расправы и беспрекословно ему подчинялись. «Сделайте то, что вам велено, и я освобожу вас», — сказал им Литавик. Он хлопнул в ладоши, и вошла рабыня, трясясь от страха. «Принеси мне гребень, женщина», — приказал он. У одного раба был в руке крюк, на каких обычно подвешивают кабанов для разделки. Второй раб принялся сверлить отверстие в балке. «Принесли гребень». «Сядь, моя дорогая», — сказал Литавик, поднимая Рианон с пола и усаживая на стул. Он собрал сзади рыжую гриву пленницы и стал расчесывать волосы, медленно и прилежно, но всякий раз сильно дергая гребень на спутанных прядках. Рианон, казалось, не ощущала боли. Она не морщилась, не вздрагивала. Вся ее сила, так восхищавшая в ней Цезаря, куда-то девалась. «Оргеторик! Оргеторик!» — время от времени повторяла она. «Какие чистые у тебя волосы, дорогая! Какие великолепные!» — ласково приговаривал занятый своим делом Литавик. «Ты ведь хотела удивить Цезаря, прибыв в Бибракте без сопровождения римских солдат. Конечно, ты хотела сделать ему сюрприз, но ему это не понравилось бы». Он отложил в сторону гребень. Закончили свою работу и рабы. Крюк свисал с балки на высоте 7 футов от пола. «Помоги мне, женщина», — резко приказал он рабыне. «Я хочу заплести ей косу. Покажи, как это делается». Та показала, но все равно ей пришлось помогать. Литавик переплетал пряди, рабыня поддерживала их. Наконец, коса была заплетена. Толщиной в руку Литавика около своего основания она постепенно делалась тоньше и заканчивалась крысиным хвостиком, валявшимся на полу. «Вставай!» — приказал Литавик, поднимая жертву со стула, и окликнул двух рабов. «Эй вы, подойдите!» Он поставил Рианон под крюком, потом дважды обмотал косой ее шею. «Еще много осталось!» — воскликнул он, вставая на стул. «Поднимите ее!» Один из рабов обхватил Рианон за бедра и приподнял над полом. Литавик перекинул косу через крюк, но не смог закрепить. Коса была не только тяжелой, но и шелковистой. Она соскальзывала с металла. Рианон опустили на пол, а один из рабов поднялся наверх. Наконец, им удалось закрепить косу на крюке и прижать ее скобами к балке. Раб опять держал Рианон на весу. «Опускай ее, но осторожно, чтобы у нее не сломалась шея», — приказал Литавик. «Иначе все удовольствие будет испорчено». Рианон не сопротивлялась, хотя процедура была очень длительной. Невидящим взглядом она смотрела на дальнюю стену, а кожа лица ее постепенно меняла цвет, становясь из кремовой серой. Но язык оставался во рту, а слепые глаза не покидали орбит. Иногда ее губы двигались, беззвучно произнося имя сына. Все из-за этих волос. Они стали растягиваться. Сначала пола коснулись пальцы повешенные, потом ступни. Жертву еще живую сбросили на пол, как мешок с песком, и принялись вешать вновь. Когда лицо Рианон стало иссине-черным, Литавик сел к столу и велел принести себе канцелярские принадлежности. Написав письмо, он отдал его управляющему. «Поезжай в Бибракте», — сказал он. Говори людям Цезаря, что едешь с письмом от Литавика, и они не тронут тебя. Цезарь тоже тебя не убьет. Ты понадобишься ему, как проводник к моему дому. Ступай. Под моей кроватью лежит кисет с золотом, возьми его. И скажи моим людям, чтобы собирались и уезжали к Валетиаку. Он примет их. Но тела во дворе никто не должен трогать. Я хочу, чтобы все оставалось как есть. И она, — он указал на тело повешенной, — пусть висит. Я хочу, чтобы Цезарь нашел ее в таком виде. Вскоре после отъезда управляющего уехал и сам Литавик. На своем лучшем коне, в своей лучшей одежде, правда, без накидки, зато сопровождаемый тремя вьючными лошадьми, основной поклажей которых было золото, драгоценности и меховая рухлядь. Он направлялся к Юре, горной цепи, разделявшей земли сикванов и гельветов. Гельветы, конечно же, будут рады ему. Он враг Рима, а все дикари не любят Рим. Ему только стоит сказать, что Цезарь назначил цену за его голову, и от Галлии до Галатии все будут им восхищаться. Так все и было до Юры. Затем у истоков Данубия он повстречался с людьми, которые называли себя вербигенами, и те взяли его в плен. Вербигенам было наплевать и на Рим, и на Цезаря. Они отобрали у Литавика все имущество, а заодно и голову. «Я рад, — сказал Цезарь трибунию, — что мне суждено видеть мертвой только ее. Свою дочь и мать мертвыми я не видел». Трибуний не знал, что сказать, как выразить свои чувства. Колоссальное возмущение, боль, горе, ярость переполняли его, когда он смотрел на бедняжку с почерневшим лицом, висевшую на собственных волосах, которые так растянулись, что она уже стояла на полу, чуть согнув колени. О, это несправедливо! Этот человек так одинок, так не похож на других. Он благороден, он выше всех, кто его окружает. С Рианон ему было интересно общаться, она забавляла его, он обожал ее пение. Нет, он не любил ее. Любовь была бы ермом. Трибуний знал Цезаря достаточно хорошо, чтобы понимать это. Что сказать? Как могут слова облегчить такое потрясение, вызванное величайшим оскорблением, бессмысленной, сумасшедшей жестокостью? О, это несправедливо! Несправедливо! С того момента, как Цезарь въехал во двор дома Литавика, на лице его не дрогнул ни один мускул. Потом они вошли в дом и увидели Рианон. «Помоги мне», — сказал он Трибонию. Они сняли повешенную с крюка. Ее одежды и драгоценности нетронутыми лежали в повозке. Рыжую одели для похорон, пока несколько германских солдат копали могилу. Кельтские галлы не признавали обряда сожжения, так что ее положили в землю вместе со всеми убитыми слугами у ее ног, ведь она была царской крови. Гот, командир 400 убиев, ждал снаружи. «Мальчика здесь нет», — сказал он. «Мы обыскали каждую комнату в доме и все другие строения, каждый колодец, каждую конюшню, проверили все. Мальчика нигде нет». «Спасибо, Гот», — улыбнулся Цезарь. Трибоний не сводил с него глаз. Как он держится? И какой же ценой ему даются эта вежливость и эта корректность? Больше ничего не было сказано, пока не закончились похороны. По поскольку друидов в округе не отыскалось, Цезарь сам провел обряд. «Когда ты хочешь начать поиски Оргетурига?» — спросил Трибоний, когда они отъехали от пустого дома. «Никогда». «Что? Я не хочу его искать». «Но почему?» «Тема исчерпана», — отрезал Цезарь. Он посмотрел на Трибония, как всегда, холодно и несколько отрешенно. Потом отвел взгляд. «Мне будет не хватать ее песен», — сказал он, и больше никогда не упоминал ни о Рианнон, ни о своем исчезнувшем сыне.